С годами Александр медленно, но неуклонно отодвигался от братьев. Начатые было либеральные реформы постепенно были свернуты. Александр все чаще находил утешение в религии. Позднее либеральные историки испуганно назвали это увлечением мистикой, хотя религиозность никакого отношения к мистике не имеет, и на самом деле мистикой является именно масонский оккультизм. В одной из частных бесед Александр говорил: «Возносясь духом к Богу, я отрешаюсь от всех земных наслаждений. Призывая на помощь Бога, я приобретаю то спокойствие, тот душевный мир, который не променяю ни на какие блаженства здешнего мира». Долгое время Александр бессильно наблюдал, как в стране множатся масонские ложи, сознавая, что эта ядовитая зараза плодится его попущением. Но незадолго до событий 1825 года он издал рескрипт, запрещавший все масонские ложи и тайные общества. Все их члены должны были принести клятву прекратить свою деятельность. Но оставалось главное — искупление. Искупление смертного греха, отцеубийства. 1 сентября Александр выехал из Петербурга в Таганрог. Отъезд его состоялся, как пишет Васильич, при совершенно исключительных обстоятельствах. В далекий путь император отправился один, без свиты, ночью. В 5 часу утра коляска Александра подъехала к Александро-Невской лавре. У входа его встретили митрополит Серафим, архимандрит и братья. Император принял благословение митрополита и, сопровождаемый монахами, вошел в собор. Началась служба. Государь стоял перед ракой с мощами святого князя Александра Невского. Когда наступило время чтения святого Евангелия, пишет историк Шильдер, император, приблизившись к митрополиту, сказал: «Положите мне Евангелие на голову», и с сими словами встал на колени под Евангелие. Повествуя о посещении императором лавры, иностранные историки указывают, будто Александр, отправляясь в дорогу, служил панихиду. Долгое время считалось, что это ошибка. Несведущие в православных обрядах иностранцы могли перепутать панихиду с молебном. Однако исследователь загадки Александра I Васильев считает, что служили именно панихиду. Наконец, сам факт, что Александр, часто уезжавший из Петербурга на продолжительное время и всегда перед отъездом служивший молебны в присутствии близких людей, на этот раз приехал в лавру далеко за полночь, совсем один, и велел запереть за собой ворота. Разве это не указывает на то, что в ту ночь в соборе происходило нечто необычное? Уезжая из лавры, Александр был в слезах. Обратившись к митрополиту и монахам, он сказал: «Помолитесь обо мне и жене моей». До самых ворот он ехал с непокрытой головой, часто оборачивался, кланялся и крестился, смотря на собор. В Таганроге император заболел. По одним данным, брюшным тифом, по другим — малярией. Даже болезнь его загадка. И умер? Борятинский, серьезнейший исследователь этой загадки, считает, что император Александр воспользовался своим пребыванием в Таганроге и легким недомоганием, чтобы привести свой план в исполнение. Он скрылся, предоставив хоронить чье-то чужое тело. В пользу этого Борятинский приводит следующие доводы. Первый. Во всех документах, относящихся к таганрогской драме, встречаются многочисленные противоречия. Ни один из документов не содержит таких важнейших сведений о кончине императора, как обстоятельства, при которых наступила смерть, число лиц, присутствовавших при кончине, поведение императрицы и так далее. Второй. Исчезновение многих документов, связанных с этими событиями, в частности, части записок императрицы Елизаветы Алексеевны, освещающих события после 11 ноября. Третий. Заведомо подложная подпись доктора Тарасова под протоколом вскрытия тела. Четвертый. Ряд странных поступков